— Видели? — спросил Иванов, обращаясь ко мне. — Не типик ли? Так что перед этим восхищался Кавказом, а теперь стреляться от Кавказа хочет. — Ненормал, — важно произнес Святский. — Очень нервный человек, — подтвердил Иванжиев. — Впрочем, оно и понятно. Мы все заняты. Иванов охотой, Святский рисованием, я ротой, а он целыми днями ничего не делает. Слоняется в главу угол. Мечтает поступить в юридическую академию, а сам только воздушные замки строит. Вот и взбесился. Мы уже укладывались спать, когда Духшинский вернулся. Ночь, как всегда, стала очень холодной. Он потребовал горячего чаю. Угрюмо сел за стол и подпер рукой голову. Лицо было мрачное, отчаянное. Я, впрочем, недолго видел его. Усталость за день взяла свое, и я скоро крепко заснул. Еще черти не думали начинать свои ежедневные кулачки, как денщики разбудили меня и Иванова. Было совершенно темно, и холод пробирал все тело. Прочие сожители сладко посапывали, укрывшись с головой одеялами. Мы торопливо оделись и вышли на двор. Адский пронзительный холод тотчас же забрался под летнее пальто. Нас ждали саперы, человек пять, все любители охотники. Далеко идти? — спросил Иванов. — Далеко. Верст 7, зато хорошие места, много фазанов. Гулко раздавались наши шаги по шоссе. Казалось, идет целая рота. В ночной тишине всякий звук представляется более громким, чем днем. Мы шли по дороге на Шушу. Ночь была ясная, звездная, но темная. Впереди виднелись полоска шоссе, по бокам чернели громадами холмы. Изредка пролетали мимо ночные птицы и, заметив нас, издавали испуганный крик. Вдали слышался лай и вопли шакалов. Места были пустынны, вплоть до Хан-Кенды, не встретишь ни одного человека. Мы шли скорым шагом, говорили о предстоящей охоте. Жалею, что нет собак. У Иванова были две, Байгуш и Найда, но всего трехмесячные щенки, а будут собаки добрые. Мало-помалу разговор зашел и о вчерашнем споре за ужином. — Чего вы так ссоритесь? — спросил я. — Да мы, в общем-то, не ссоримся, — отвечал добродушно Иванов. — Живем скорее дружно и мирно. На Духшинского вот изредка находит мрачное настроение. Оно и понятно. Нет общих интересов. Он же и мог бы занять Духшинского работой. Но стесняется. Он вообще вечно стесняется. Ротой командует фельдфебель, а не он. Он же и ничего не знает. У него нет ни расписания занятий, ни определенной программы. — Ну, брат, что сегодня будем делать? — спрашивает он фельдфебеля по утрам. — Так что, ваше благородие, я приказал ребятам белье помыть и самим помыться. — А, так, ну и хорошо. Помойтесь, помойтесь. А после обеда что? — Это можно и ротное учение устроить. — Хорошо, хорошо. В общем, живем попросту, — улыбнулся Иванов, показывая в темноте большие белые зубы. Скоро пришли на место и присели на огромных, обточенных водой валунах, лежащих кое-где по течению неглубокого, сердито-журчащего ручья. Вода быстро неслась по каменному руслу, так быстро, что сбивала с ног. Мы попробовали было перебраться через ручей по камням, но не вышло. Пришлось раздеться и переходить вброд. Вода так рвала и толкала, что мы цеплялись за камни друг за другом. Начало расцветать, и вдали стали вырисовываться отвесные скалы, ущелья, из которого вырывался этот бешеный холодный поток с водой прозрачной, как стекло.